Заведя мотор, я высунул голову в открытое окошко и чуть было не заговорил, но тут же замкнувшееся лицо Джека меня остановило. Никаких моих советов, как ему лучше поступить с телушкой, ему не требовалось. Естественно, он не собирался отнимать у ежевички последнюю надежду. И опять Джеку было воздано по вере его, а мой прогноз вновь оказался ошибочным. Хотя мне не в чем себя винить, ведь процесс выздоровления ежевички не описан ни в одном руководстве. На протяжении следующих 2 лет симптомы мозгового расстройства мало-помалу сходили на нет. Улучшение шло так медленно, что замечалось далеко не сразу. Но когда мне случалось приехать на ферму Джека, я обязательно заглядывал проведать телушку и, к большому своему удивлению, всякий раз обнаруживал новые ободряющие признаки. Покружив несколько месяцев, она начала ходить по прямой, лишь изредка сворачивая вправо. Через несколько месяцев и от этого остался только легкий наклон головы. А потом пришел день, когда я вдруг увидел перед собой прекрасную, совершенно здоровую 2-летнюю тёлку, которая держала голову прямо и неторопливо прогуливалась по стойлу, никуда непроизвольно не сворачивая. Да, я ошибся. И как это было прекрасно! «Джек», — сказал я, — «ну просто чудо! Я бы голову прозакладывал, что ей не выкарабкаться». И вот, пожалуйста, образцовая тёлка, хоть на выставку. Он одарил меня неторопливой, чуть лукавой улыбкой. Да, телушка хорошая, мистер Хэриот, и будет лучшей в стаде. Вот только... Он поднял палец, и улыбка стала шире. Маленький в ней брачок есть. Брачок? О чём вы? Да так, совсем малюсенький. Он наклонился ко мне с заговорщическим видом. «Вы на морду ее посмотрите! На морду!» Я уставился на морду тёлки, и на меня с легким интересом обратились безмятежные глаза, томные, как у всех рогатых красавиц. Мы созерцали друг друга 2 минуты. Затем я обернулся к фермеру. «Я решительно ничего не замечаю». «Чуток погодите», — ответил Джек, — «она это не всегда проделывает». «Что проделывает?» — заинтригованно спросил я. «Ничего сколько-нибудь ненормального я...» «Господи, боже ты мой!» Джек расхохотался и хлопнул меня по спине. «Углядели, а?» Я бесспорно углядел и пребывал в совершенном ошеломлении. На краткий миг безмятежное выражение исчезло, потому что глаза и морда ежевички внезапно чуть дернулись вправо. В этом движении было что-то удивительно человеческое, и я как будто увидел на экране памяти роковую соблазнительницу эпохи немого кино, которая, упершись рукою в бедро, маняще взглядывала на свою жертву. «Иди, иди сюда, милый», — говорил этот взгляд. Джек еще не отсмеялся. «Такого вы еще не видывали, а, мистер Хэриот?» «Безусловно, нет, поразительно. И часто она так?» «Не сказать, чтоб очень уж часто, но и нередко. Думается, это ведь тоже пройдет, как и все прочее». «Вероятно», — ответил я, — «но впечатление необыкновенное». Джек кивнул. «Сразу вид такой нахальный делается, ну, будто она у меня что-то выклинчить вздумала». Я тоже засмеялся. «Совершенно верно. Так и кажется, что ей хочется пообщаться с вами. Но, конечно, это остаточное явление, и только. Главное же, что она тёлка, каких поискать». «Это правда», — сказал Джек. «Хорошо, что мы её поберегли». Каким деликатным было это «мы». «Я как раз ее случил, и отелиться она должна прямо перед выставкой в Дароуби». «Ну, она вполне заслуживает попасть на выставку. Это будет очень интересно». «Да, Ежевичка стала истинным воплощением образцовой молочной коровы –